«Вы, правда, мне поможете?» – спросила она потрясенно. «Естественно», – сказал Вик, – «нам нужно было уйти. Но именно благодаря тому, что мы отступили, теперь мы можем что-то сделать для Зузу. И то, что они его схватили, это было худшее решение в их жизни», – Вик недобро усмехнулся. Повисла небольшая пауза. Мама о чем-то напряженно думала, и они не хотели ей мешать. «Призрак, у тебя есть карта планеты?» – наконец сказала мама, придя к каким-то выводам. «Нет, конечно, но я могу ее нарисовать. Приблизительно, конечно. Чтобы сделать подробную, потребуются множественные облеты и сканирование», – сказал призрак. «Покажи приблизительную», – сказала мама. «Идите в рубку», – сказал призрак. Мина и Вик переглянулись. Туда раньше призрак бесов не допускал. Когда они туда дошли, дверь была открыта и над пультом уже висела трехмерная модель планеты. Мама на нее пристально уставилась. Да, шар, как и говорил призрак, был без лишних деталей, только грубые очертания материков и океанов. «Можешь его вращать», — сказал призрак. Мама неуверенно шагнула к планете и, протянув руку, слегка двинула изображение. Планета начала медленно вращаться. Поняв, как это работает, мама толкнула ее увереннее и стала внимательно разглядывать проплывающие перед ней континенты и большие острова. Планета успела сделать несколько оборотов, прежде чем мама решила, что увидела то, что хотела. Она ткнула пальцем в один из континентов. «Можно вот это место поподробнее увидеть?» – спросила мама. «Минут через 20», – сказал призрак. «Сейчас долетим и просканируем». Мама, не отрывая взгляд от планеты, села в кресло пилота. Вик переглянулся с Миной. Теперь принцесса уже не была расстроенной девочкой. Многие события выбивали ее из колеи, но она почти всегда брала себя в руки и возвращала себе контроль над ситуацией. Просто опыта у нее было мало, но воспитание, привитые навыки и, возможно, кровь заставляли ее действовать смело и решительно. Да, пока еще маятник качался от растерянности к собранности, но со временем она становилась все более и более жесткой и активной. По мнению Мины, она превращалась в настоящую воительницу, а этого нельзя сделать не воюя. «Пить хочется», — сказала Мина, — «вам принести?» Мама кивнула, все так же, не отрываясь от планеты. «Да, я бы тоже попил», — сказал Вик. Мина вышла, а Вик сел в соседнее кресло. «Что ты ищешь?» — спросил он. «Это планета единорогов», — сказала мама, — «ветвь нашей расы, но с одним рогом. Единороги. Вообще-то, они не сами по себе появились. Это результат эксперимента по выведению солдат для войны с людьми. Но что-то пошло не так, и возникла массовая мутация, которая выражалась в одном роге. Такое изменение генетики остальные бесы не приняли. А поскольку единорогов было очень много, армию-то готовили большую, под выведение солдат была отдана целая планета. Эта планета... Подожди, ты же говорила, что про людей никто не знает, кроме узкого круга посвященных, вспомнил вдруг Вик. Так и есть, но раньше-то знали, а потом просто не озвучивались цели выведения солдат, когда историю стали переписывать. Я это изучала по праву рождения. Правители не могут не знать реального положения вещей. Как иначе они будут править? Сказала мама. Так что случилось? Спросил Вик. Единорогам не было места среди остальных бесов. Но им дали спокойно жить и развиваться на своей планете. Эксперименты потихоньку свернули и со временем все стали думать, что это просто ветвь нашей цивилизации, низшая ветвь. Это не специально было сделано. Просто общество их не приняло, не хотели считать равными, сказала мама, но они не особо и претендовали. А те, значит, кто с двумя рогами, те благородные, как кричал единорог, спросила Мина, появившись в дверях с двумя стаканами. Нет, покачала головой мама, у всей цивилизации бесов, кроме единорогов, по два рога, но далеко не все они благородные, нас не очень много, благородные, это правящая элита. Они узнали нас по стилетам на конце хвостов. Только благородные имеют право носить такое колющее оружие. Это единственное отличие? Спросил Вик. Это и не отличие никакое. Пожала плечами мама. Внешне мы ничем от других бесов не отличаемся. Оружие и одежда являются отличительными признаками. Но при желании можно обойтись без них, и никто не узнает, что ты благородный. О, как и у нас, улыбнулась Мина. У вас тоже есть благородные? Удивилась мама. Свои благородные есть, наверное, у всех, даже у животных, сказал Вик, всегда кто-то занимает более высокое положение, чем другие. Просто, высота эта бывает обусловлена разным, у кого-то силой, у кого-то умом, у кого-то рождением. Вы думаете, что рождением это плохо, спросила мама. «Да нет», — сказал Вика и взглянул на Мину. «Мы же говорили, что тоже, как бы это сказать, немного благородные, не такие как ты, но все же, тут все от человека зависит. Кто-то оправдывает данное ему от рождения право, а кто-то нет». «Я не оправдала», — сказала мама, и в голосе почувствовалась боль. «Рано говорить», — сказала Мина. «Мне кажется, что ты самая настоящая принцесса бесов, и воительница ты отличная. Поверь, уж я-то разбираюсь. Опыта тебе нужно немного поднабраться, но это необходимый путь. Сам он из ниоткуда не появляется. Если ты когда-нибудь возглавишь свой народ, думаю, что войдешь в историю как самая великая из всех правительниц». «Да ну тебя, я же серьезно», — махнула мама рукой на Мину. «А почему ты думаешь, что я шучу?» — спросила Мина. «Просто ты сама не можешь увидеть то, что мы видим со стороны». «И что же вы видите?» — спросила мама. «Твой потенциал», — сказала Мина. Мама отрицательно покачала головой, ни в какую не желая воспринимать слова Мины всерьез. «Мы отвлеклись», — встрял Вик. «Ты рассказывала про единорогов. Нам важно понять, с чем мы имеем дело». «Да, единороги жили изолированно, но вполне себе счастливо. Ну, если не счастливо, то нормально. Они со своей планеты практически не выезжали никуда, за редким исключением. А вот обычные бесы тут бывали постоянно. Кто-то по торговым делам, кто-то по политическим, кто-то просто как туристы, желая посмотреть на единорогов. Это все и привело к беде», — вздохнула мама. «Как именно?» — спросил Вик. «Двурогих на планете всегда было полно, но они даже здесь хотели, чтобы их считали высшей расой. Не все бесы, конечно, но часто как раз те, кто сюда приезжал. Может, они затем сюда и ехали, чтобы почувствовать себя элитой. Это накапливалось постепенно, и постепенно приезжие требовали к себе все более и более особенного отношения. Напряжение росло много лет, но постепенно стало прорываться в конфликты. И чем дальше, тем конфликты становились все острее и острее, а со временем все кровавее и кровавее. Пока, наконец, не переросли в полномасштабную войну», — сказала мама. «Но воевать одной планетой со всей цивилизацией бесов было самоубийство. Никто в здравом рассудке бы на такое не решился». «Но они решились?» — спросила Мина. «Да нет, они не решались», — в очередной раз вздохнула мама. «Просто ситуация постепенно вышла из-под контроля. А когда погибло несколько благородных, да не простых, а из высшего эшелона, то судьба единорогов была предрешена. Но мне про это рассказывали, как про победу в войне, а не как про геноцид целой планеты». «Лучше бы мы этого не слышали», — сказала Мина. «Почему?» — спросил Вик. «Единорогов жалко. Как их теперь убивать после этого? А ведь придется», — печально сказала Мина. Глава 28. «А как ты поняла, что мы именно здесь?» — спросил Вик. «Я увидела вывеску над дверью», — сказала мама. «Там была надпись на нашем языке. Я сразу поняла, что это одна из наших планет. А у нас только на одной была большая война не так давно». Вывод был очевиден. «И ты про все это не знала?» — спросила Мина. «Я знала про войну. Знала, что у единорогов характер тяжелый, но если их не трогать, то в целом безобидный. Но они сильные, это же были генетически выведенные воины», — сказала мама. «А потом они уже сами размножались?» — вдруг заинтересовался Вик. «Да», — кивнула мама. «Они превратились в отдельный вид, который мог жить автономно, сам по себе. Думаю, о масштабах трагедии не знают даже мои родители. Мне кажется, когда им докладывали о происходящем, то сильно искажали информацию». «Простите, за что?» — удивилась Мина. «Я сказала, что люди очень жестоки, поэтому мы и не смогли с ними договориться. А оказалось, что это все мои сородичи натворили». В глазах мама опять блеснули слезы. «А что ты здесь ищешь?» — спросила Мина, указывая на планету. «Королевский дворец», — сказала мама. «Королевский дворец?» — чуть не поперхнулся Вик. «Хочешь поговорить с местным королем?» «Нет, не их королевский дворец, свой королевский дворец», — сказала мама. «Свой?» — теперь Мина удивилась так, что чуть не поперхнулась. «Ну да, на каждой нашей освоенной планете, где население больше 10 миллионов, есть королевский дворец», — сказала мама. «В большинстве из них я никогда не бывала. Думаю, что даже отец был далеко не во всех, но они есть везде и поддерживаются в актуальном состоянии». «В смысле, в актуальном?» — спросила Мина. «Это как?» «Учитывая состав королевской семьи и возраст. По крайней мере, раньше так было», — сказала мама. «Что-то мне подсказывает, что после всего произошедшего здесь этим вряд ли кто-нибудь занимается», — сказал Вик. «Не нужно быть провидцем, чтобы предположить, что дворец либо разграбили, либо заняли местные правители. «Ты прав», — сказала мама, — «но это и не важно. Даже лучше, если его просто разграбили и ушли. То, что нам нужно, находится не во дворце, а что нам нужно?» — спросила Мина, и глаза у нее азартно заблестели. Она чувствовала, что не за платьями мама стремится туда попасть. «Давайте его сначала найдем», — сказала мама, — «а то, может, я зря надеюсь». «Призрак», — вдруг сказала она громко, — «как там Зузу?» «Все по-прежнему. Я не могу мониторить его физическое состояние. Могу только ориентироваться по разговорам окружающих. Пока ничего не изменилось. Его связали и собираются вести. Они тоже торопятся и время не теряют. Похоже, предвкушают награду за такую неожиданную добычу», — сказал призрак. «Если бы они знали, кого упустили, то так бы не радовались», — слегка злорадно сказала мама. «Чтобы они тебя упустили, кое-кому пришлось приложить немало усилий», — с напускной скромностью сказал Вик. «Еще раз спасибо», — сказала мама. «Теперь я вижу, что вы были абсолютно правы. Я просто растерялась. Я работаю над картой», — сказал призрак. «Деталей уже стало гораздо больше». Мама вскочила и стала вглядываться в нужный материк, который сейчас выделялся на всем остальном голографическом глобусе гораздо более четкой картинкой. «Вот это место, займись им», — сказала мама и обвела пальцем область в середине материка. «Слушаюсь, ваше высочество», — сказал призрак, и все вздрогнули. Никто не понял, шутит он или, в самом деле, так обращается к мама. «Прости», — сказала мама, она восприняла его слова как сарказм. «Все в порядке. Если ты высочество, почему бы тебя и не называть высочеством», — сказал призрак. «Потому что здесь я никакое не высочество», — сказала мама, — «а может и не только здесь. Это все еще не точно», — как бы про себя сказала Мина. А когда мама к ней повернулась после этих слов, то весело ей подмигнула. «Мама, тебя интересует этот город?» — спросил призрак, как ни в чем не бывало. «Да», — сказала мама, — «можно его приблизить?» Призрак увеличил нужное место, так, что теперь перед ними был не глобус, а карта. Мама начала внимательно его разглядывать, водя по карте пальцем. «Вот здесь покрупнее», — сказала она. Призрак приблизил. «Я не понимаю, как ты хочешь что-то найти, если ни разу там не была», — пожала плечами Мина. «Я знаю принцип», — сказала мама, — «дворцы могут быть разными, но некие элементы повторяются. Их я ищу. Континенты я смутно помнила. Я изучала все планеты нашей цивилизации. Потом нам нужно найти самый большой город, а последнее самое сложное. Сам дворец. Тоже есть определенные приметы. Он должен стоять на горе». «На горе?» — спросил призрак. «Не вот это? Тут только одна гора». Он приблизил одну часть города. «Да», — радостно вскрикнула мама. Картинка прорисовывалась на глазах, как будто кто-то наводил резкость. «Мама, не хочу тебя разочаровывать, но, по-моему, там одни руины», — сказала Мина, вглядываясь в нужное место на карте. «Так и есть», — ничуть не смутившись, — сказала мама. «Говорю же, для нас это даже лучше. Меньше шансов, что мы там кого-нибудь встретим. Призрак, а как вообще город? Есть в нем люди или эти, как их, единороги?» — спросил Вик. «Пока не вижу, но у меня недостаточно специализированная аппаратура», — ответил призрак. «На первый взгляд город выглядит покинутым. А тот, где мы высадились в первый раз, каким выглядел?» — спросила Мина. «Тоже покинутым», — ничуть не смутившись, согласился призрак. «Но выходить из корабля — это только ваше решение. Если помните, я был против этого». «Тут не поспоришь», — сказал Вик. «Садись туда», — решительно сказала мама. «Не так быстро», — сказал призрак. «Мы еще далеко. Я просто отсканировал это место. Через несколько минут. Можно убрать карту?» «Да», — сказала мама, которая до этого момента продолжала ее пристально разглядывать. «Я все запомнила. Садись на поляну перед дворцом, перед бывшим дворцом. Как будем вооружаться?» — спросил Вик у Мины. «Так же или все-таки послушаем призрака и возьмем что-нибудь поинтереснее? Я уже, кажется, начинаю дозревать до высокотехнологичного оружия. Особенно когда в руинах погибшей цивилизации на тебя нападают аборигены с какими-то энергетическими щитами». «Правильно назвал», — удивленно вскинула брови мама. «Это энергетические щиты», — озвучил то, что увидел. «Надо сказать, те, кто это сделал, с названием не особо заморачивались», — улыбнулся Вик. Призрак неожиданно вернул глобус, только в меньших масштабах. Теперь он занимал немного места над пультом. Там светились две точки, одна зеленая, другая красная. «Что это?» — спросила Мина. «Зеленая точка — это мы, красная — это Зузу. Для наглядности», — сказал призрак, — «это на разных континентах. Да уж, далеко. сказал Вик. «На мне близко», — сказал призрак, и в голосе послышалась небольшая гордость. «Пойдем за оружием», — сказала Мина, — «а то мы половину растеряли. Если так дальше пойдет, то арсенал скоро будет пустым», — она улыбнулась. «Да, прошу, относитесь к оборудованию и снаряжению бережно. Я его не изготавливаю, а предоставляю только то, что есть», — сказал призрак. «Кстати, если интересно, Зузу пришел в себя. Как он?» — почти взвизгнула мама, неожиданно даже для себя. «Я ему тихонько нашептал, что мы все живы и здоровы. Сказал, чтобы он прикидывался либо бессознательным, либо очень слабым и дезориентированным. Сказал, что мы работаем над планом его освобождения, и сказал, чтобы он сам ничего мне не пытался говорить, а то, если кто-то догадается, то пропадет единственный канал связи и слежения за ним», — произнес призрак. «А можешь ему передать сообщение от меня?» — взволнованно сказала мама. «Могу, но не буду», — сказала призрак. «Почему?» — искренне удивилась мама. «Потому что это может вывести его на эмоции, и он каким-нибудь образом проявит то, что проявлять не нужно. Лучше не выводить его из равновесия. Ты знаешь, что он в порядке. Он знает, что ты в порядке. Думаю, что этого достаточно», — сказал призрак. Мама ненадолго задумалась, но потом кивнула. «Ты совершенно прав. Лучше не тревожить его лишний раз. Следи за ним и не теряй», — сказала мама. Они начали двигаться. «Причем, довольно быстро», — сказал призрак. «Должен признаться, я полагал, что они будут перемещаться пешком или на каких-то примитивных средствах передвижения. Но они двигаются очень быстро. За 3 дня они могут пересечь весь свой континент». «Но они не летят?» — спросил Вик. «Нет, насколько я могу понять, это какое-то наземное средство перемещения. Они называют его пертах. Я не знаю, что это значит», — сказал призрак. «Это такая машина, которая едет по рельсам», — сказала мама. «Да, это устаревший, но вполне востребованный транспорт во многих колониях. Видимо, все-таки тут не все уничтожено», — сказал Вик. «Мама, а ты можешь связаться со своими родителями, чтобы тебя отсюда забрали?» — спросила Мина. «Не знаю», — покачала головой мама. «Планета в блокаде после войны. Насколько мне известно, связи с ней нет, и с нее ничего невозможно транслировать. Но это то, что мне говорили. Что на самом деле, в общем, я уже ни в чем не уверена». В этот раз они отнеслись к высадке еще более внимательно, чем в предыдущей, хотя и тогда думали, что подготовились хорошо. Призрак сел на свободный пятачок между руинами дворца, от которого камня на камне не осталось, кроме разрозненно стоящих уцелевших колонн. Пользуясь преимуществом невидимости, он долго стоял и сканировал окружающее пространство. Хотя все считали эту предосторожность не лишней, но он делал это так долго, что уже начали сдавать нервы, особенно у мамы. Ведь Зузу по-прежнему был в опасности, и долгое время пути до места назначения ничего не гарантировало. Они могли передумать и убить его по дороге. Разве нет? Они ничего не знали о единорогах и об их нравах. А то, что знала мама, даже она сама подвергала сомнению, увидев, что на деле все иначе, чем ей рассказывали. Наконец, призрак дал добро на выход. Здесь было светлее, чем в том городе, хотя небо по-прежнему было пасмурным. Теперь можно было увидеть даже, где находится солнце. Оно просвечивало сквозь облака мутным светлым пятном. «Мама, скажешь нам, наконец, зачем мы здесь?» — спросила Мина. «Если мои ожидания оправдаются, то, конечно, скажу», — ответила мама. «А почему сейчас нельзя?» — спросил Вик. «Не то чтобы нельзя, я просто сама боюсь разочароваться», — сказала мама. «Но если мы не знаем, что нам нужно, то не сможем тебе помочь», — сказала Мина. «Вы и так не сможете», — сказала мама. Потом, немного поколебавшись, добавила: «Мне нужно найти вход во дворец». Вик присвистнул. «Боюсь, что с этим у нас будут проблемы», — сказал он. «Ты разве не видела, что от дворца мало что осталось?» «От видимой части дворца», — сказала, хитро прищурившись, мама. «А что находится в невидимой?» — спросил Вик. «Если найдем ее, то все узнаете», — сказала мама. «Так нам-то что делать?» — спросил Вик. «Следите за окрестностями, чтобы нас не застали врасплох», — сказала мама. «Думаю, что в этот раз не стоит так сильно удаляться от призрака», — сказала Мина. «Это и не понадобится. Если вход уцелел, то он должен быть недалеко», — сказала мама. «Не могу понять, откуда ты можешь это знать», — сказала Мина, потому что этот вопрос ее сильно мучил. «Зачем здесь дворец?» — спросила мама. «На тот случай, если правитель с семьей решит посетить эту планету», — спросила Мина. «Верно, хотя во многих дворцах мы и не бывали. А что если у правителя что-то пошло не так, вдруг случились какие-то проблемы?» сказала мама. «Тайное убежище», восхищенно сказала Мина, «но ведь его тоже могли уничтожить, если здесь была большая война. Суть тайного убежища в том, что про него никто не знает», сказала мама. «Никто, кроме хранителей. Думаешь, они здесь и ждут тебя?» скептически спросил Вик. «Я же не сумасшедшая», сказала мама. «Конечно, никто меня тут не ждет и даже не предполагает, что я могу тут появиться. Да и хранители вряд ли выжили, если тут произошло такое. Но то, что дворец разрушен, это как лишняя гарантия, что убежище уцелело. Нужно только найти в него вход. И ты знаешь как?» с надеждой спросила Мина. «Теоретически», не очень уверенно ответила мама. «Скажи, а раньше были случаи, чтобы кто-то из правителей использовал убежище по назначению?» спросил Вик. «Насколько я знаю, нет», задумавшись, сказала мама. «Если только очень давно. Но ведь кому-то же в голову пришла мысль их строить», сказал Вик. «Значит, кому-то, когда-то это понадобилось. И неужели все это поддерживается на всех планетах в необходимом состоянии, там, где я бывала?» «Да», сказала мама. «Ну что, пойдем искать твое убежище», сказала Мина. Призрак воспринял это как команду и открыл шлюз, возле которого они заболтались. Все осторожно вышли наружу. Что сразу бросалось в глаза, так это яркий цвет растительности. Трава была очень сочного и красивого цвета. Видимо, специальный сорт, который раньше был высажен вокруг дворца. Теперь, конечно, она росла хаотично, где-то была низкой, а где-то вымахала по пояс. И то тут, то там из нее виднелись большие бетонные глыбы, отлетевшие сюда после разрушения дворца. Чуть дальше начинался сад, тоже бывший. Но даже спустя столько лет, очертания ухоженных аллей и даже сформированных особым образом деревьев местами угадывались. Хотя, конечно, все очень сильно одичало. Мама огляделась и не спеша двинулась к этому саду. Мина и Вик последовали за ней, внимательно глядя по сторонам. Все было спокойно. Призрак нашел чуть ли не единственное место, где он мог бы приземлиться. Несмотря на большое и ровное пространство, оно все было обильно усеяно огромными валунами. Некоторые были здесь специально, как элемент ландшафта, а некоторые образовались в результате разрушения дворца и близлежащих построек. Так что, обзор с одной стороны был хороший, с другой стороны, кругом было полно всяких препятствий, за которыми можно было укрываться и прятаться. Оставалось надеяться только на аппаратуру призрака. Но в прошлый раз он заметил опасность слишком поздно. Или единороги хорошо прятались. Они дошли до сада и стали постепенно углубляться в него, по едва угадываемой дорожке, которая заросла так сильно, что проще было идти не по ней, а рядом. В саду стало попадаться больше огромных валунов и обломков скал. Когда-то это все имело смысл и, наверное, было красиво. Впереди даже виднелась то ли скала, то ли искусственное нагромождение в виде скалы. Эта конструкция не сильно, но возвышалась над садом. Мина вдруг схватила Вика за руку и показала на землю. Он сначала ничего не увидел, но потом понимающе кивнул. «Ты думаешь, что трава примята?» – спросил Вик. Мина кивнула. «Может быть, это какое-нибудь животное?» – предположил Вик. Мина пожала плечами. Они немного отвлеклись на этот разговор и следы, так что мама ушла на несколько шагов дальше. Через несколько метров Мина вновь указала Вику на землю. В этот раз след был более четким. Это был не отпечаток ноги, но уже хорошо набитая тропинка. Они постепенно приближались к нагромождению камней, которое было, судя по всему, композиционным центром этого сада. Собственно сюда, как оказалось, мама и стремилась попасть. Оказавшись близко, она немного потеряла осторожность и в нетерпении ускорила шаг. Мина же с Виком наоборот, отвлеклись на следы и отставали все больше и больше. Это продолжалось недолгое расстояние, на которое они оторвались друг от друга, было не такое уж большое. Но в критической ситуации счет обычно идет на секунды и миллиметры. Мама оказалась у этой, теперь уже вне всяких сомнений, искусственно созданной здесь скалы, с множеством выступов, тропинок, арок, пещер и прочих штук, призванных сделать прогулку здесь максимально интересной. Ну, это тогда, когда здесь еще кто-то гулял. Когда мама подошла вплотную, на нее кто-то прыгнул сверху. Прыгнул стремительно и беззвучно. Но она успела среагировать и отскочить в сторону, вскинув свое оружие. Это не помогло, потому что противник тут же выбил черную палку у нее из рук, и она скрылась в траве. Нападавший бросился на маму, нагнув голову, в надежде насадить ее на рога. Но мама успела выставить руки и, поймав противника за плечи, тоже наклонила голову. Они уперлись друг в друга лбами и сцепились рогами. Тут же синхронно в воздух взлетели хвосты, на обоих блеснули стальные стилеты. Мина и Вик уже бежали на помощь. Вик был чуть впереди, и Мина крикнула ему: «Убей его, чтобы он помог мама справиться с противником». Крик привлек внимание всех. Мама и нападающие расцепили рога и синхронно обернулись к Вику. Тот вдруг замер, потрясенно на них глядя. «Кого его?» – спросил он. «Они одинаковые». На него смотрели две мама, застыв в абсолютно симметричных позах. Глава 29. Одеты две бесовки были по-разному, но Вика поразила общая схожесть. «Чтоб тебя!» – раздался рядом голос Мины. После короткого замешательства Вик начал поднимать свой багор, чтобы помочь мама. Вторая бесовка, одетая в черный комбинезон, поняв, что противников несколько, отскочила в сторону, бросилась в траву и почти исчезла. Они успели только увидеть легкую тень, метнувшуюся к обломку скалы. «Кто это?» – крикнул Вик, подбегая. «Понятия не имею», – ответила мама, «но ее нужно убить, иначе мы не сможем сделать то, зачем сюда пришли. А может договориться?» – сказала Мина. «Скажи ей что-нибудь». Мама посмотрела Мине в глаза и, увидев, что она не шутит, решила последовать совету. Хотя, в первые секунды после нападения, оставить незнакомку в живых казалось немыслимым. Она же на нее напала. «Кто ты такая?» – крикнула мама. «Выходи, мы не причиним тебе вреда». «Плохая идея», – сказал Вик. «А вдруг она тут не одна? Нужно срочно уходить. Нам нужно попасть внутрь», – сказала упрямо мама. «Я не думаю, что их тут несколько. Тогда они напали бы все сразу». Вик один заметил движение сбоку и успел взмахнуть багром. Он попал древком по хвосту, и тот облился вокруг него. Сильный рывок выдернул багор из рук и отбросил в сторону. Блеснул стилет на хвосте и вдруг замер. Нападающая медленно встала из высокой травы, широко распахнутыми глазами глядя на мама. Нижняя губа у нее вдруг затряслась, и она рухнула на колени, сложив руки перед собой. «Убейте меня!» – выкрикнула она. «Я напала на принцессу». И, видя, что никто не реагирует на ее просьбу, повторила еще более громко: «Убейте меня! Кто ты такая?» – спросила мама. «Я ваша тень, ваше высочество. Я недостойна жить. Я нарушила клятву. Вместо того, чтобы вас защищать, я чуть вас не убила». Опустив глаза, затараторила бесовка. Она пыталась сдерживать слезы, но они бежали по щекам все равно. «Как тебя зовут?» – спросила мама. «Лили Фангарини, ваше высочество». «Лиля», – повернувшись к Вику, сказала Мина, на что тот кивнул. «Встань», – сказала мама. «Я недостойна, я должна умереть», – сказала Лиля. «Ты была воспитана для того, чтобы служить мне, верно?» – спросила мама. Лиля нервно кивнула в ответ. «Так почему ты хочешь умереть, вместо того, чтобы выполнить свой долг? Твоя принцесса в трудной ситуации, а ты хочешь оставить ее без помощи?» Лиля одним жестом смахнула слезы. «Что я должна делать?» – спросила она, мгновенно ставшим твердым голосом. Поставленная задача ее преобразила. «Для начала встань», — сказала мама. Лиля неуверенно поднялась. «Мама, ты поняла, кто это?» — спросила Мина. «Нам скажешь, это моя тень», — сказала мама. Во время последнего диалога они увидели мама немного по-другому. Почувствовалось, что она привыкла общаться с подчиненными. Как только встретился ее подданный, так разница в происхождении тут же вылезла наружу, чего не наблюдалось в общении с Зузу. Там была совсем другая история. «Тень?» – поразилась Мина. «Я думала, что она это говорит образно». «Вовсе нет. Тень – это такая должность», – сказала мама. Лиля слушала их разговор, но понимала только то, что говорит мама. «Я самая неудачливая тень за всю историю», – сказала она. «Почему?» – повернулась к ней мама. «Как мне сказали, я была самой похожей на вас и могла занять место в главном дворце. Но когда я стала подрастать, у меня утолщились рога». «Утолщились, гораздо больше допустимого». Мина и Вик посмотрели на ее рога, и да, они были заметно толще, чем у мама или у Зузу. При той же длине, это ставило крест на мне как на тени. Но нас не хватало, теней было меньше, чем нужно. Поэтому, меня оставили и по достижении 10 лет, когда пора было приступать к обязанностям, сослали в самое глухое место, где встретить принцессу шансы были близки к нулю. Я была обречена прожить всю жизнь, так и не исполнив своего предназначения, сказала Лиля. «Видишь, как переменчива судьба», сказала мама. «Ты пойдешь со мной?» Глаза Лили вспыхнули надеждой. «Конечно, если вы позволите, ваше высочество», сказала она. «Я не просто позволю, я тебя прошу об этом», сказала мама. «Просите, но вы должны мне приказывать», сказала слегка сбитая с толку Лиля. «Я уже ничего не должна», вздохнув, сказала мама. «Но если ты не очень занята, то я просила бы тебя мне помочь». Неожиданно мама перестала быть принцессой. Она откинула внезапно вернувшиеся рефлексы повелевать своими подданными и вновь стала прежней мама. «Занята?» – спросила Лиля. «Я живу тут одна несколько лет, охраняя вход. Все, что я делаю, так это убиваю случайно забредающих сюда единорогов. Но в последнее время и они тут не появляются. Я уже смирилась, что состарюсь среди этих камней. Почему же ты напала на меня?» – спросила вдруг мама. «Простите», — вновь рухнула на колени Лиля, — «я вас не узнала, я даже представить не могла, что вы вот так, внезапно, можете оказаться тут. Я уже несколько лет не видела никого, кроме врагов, поэтому, я убиваю обычно все, что движется возле входа, простите», — вновь повторила она, опускаясь на колени. «Встань», — сказала мама, — «вход уцелел, и все, что внутри тоже, да», — сказала Лиля, вставая, — «честно говоря, я там живу, это не по правилам. Но мне больше негде». «Какие правила? О чем ты говоришь?» — спросила мама и обвела рукой вокруг себя. «Тут же ничего не осталось. Но я все-таки не зря продолжала хранить вход», — сказала Лиля, и глаза у нее вновь блеснули. «Раз могу помочь принцессе. Хотя, мне просто больше ничего не оставалось. Все, кого я знала, умерли. Забрать меня с планеты было некому, да и не полетел бы сюда никто за одинокой тенью. Знакомься, это мои друзья», — сказала мама и указала на Мину и на Вика. «Это Мина, а это ее муж Вик». Лиля кивнула. «Спроси у нее, она не против, если мы будем звать ее Лиля», — сказала Мина. Мама улыбнулась. «Они спрашивают, ты не возражаешь, если они будут звать тебя сокращенно, Лиля?» «Они и меня сокращенно называют, мама. Если хочешь, можешь тоже меня так звать», — сказала мама. «Я не возражаю, но называть вас мама мне кажется неприемлемым. Это грубость», — сказала Лиля. «Да нет, все нормально. Мне даже нравится», — сказала мама. «А почему у них нет рогов? Они из отверженных?» — спросила Лиля. «Нет», — улыбнулась опять мама. «Они просто другой расы, не бесы». «Какой другой расы?» — удивилась Лиля. «Вроде единорогов. Долгая история, сейчас на это нет времени. Пойдем внутрь, проводишь меня?» — спросила мама. Лиля кивнула и торопливо зашагала к скальному нагромождению, периодически оглядываясь, как бы проверяя, идут за ней или нет. «Мама, а что за отверженные?» — спросил Вик. «Не обращай внимания», — махнула та рукой, — «это преступник, которым как отличительный признак удаляют навсегда рога. Это как метка, как клеймо, но для этого нужно совершить очень серьезное преступление». «Постой», — Мина даже остановилась, — «получается, что все бесы, которые нас видят, думают, что мы просто опасные преступники, которым спилили рога?» «Вполне возможно», — пожала плечами мама. «По крайней мере, Зузу сначала так подумал, пока я ему не объяснила. И ты так тоже подумала, когда впервые нас увидела», — не унималась Мина. «Я нет, я более информированная, поэтому я сразу подумала, что вы люди. Точнее, версии было две, отверженные или люди, но про людей была основная. К тому же я видела отверженных. Места, где были рога, просто так не спрячешь. Там остаются уродливые наросты, которые с возрастом продолжают увеличиваться и выглядят как бугристые шишки. И волосы там не растут, так что за отверженных вас можно принять, либо мельком взглянув, либо если не знать, как отверженные выглядят на самом деле», — сказала мама. «Теперь стыдно будет другим бесам на глаза показываться», — усмехнулся Вик. Они шли по извилистым тропкам между скалой валунов, поднимаясь все выше и выше в этом имитирующем природу сооружении. «Мама, а что это за должность такая, тень?» — спросила Мина. «Это двойники и телохранители, готовые пожертвовать своей жизнью ради того, чьей тенью они являются. Тени есть только у королевской семьи. Быть тенью – это служение всей жизни. Это большая честь и большая ответственность. Часто от тени зависит жизнь того, кто ее отбрасывает», — сказала мама. «А почему теней несколько? Или даже много?» — спросила Мина. «У королевской семьи много теней. В каждом дворце, на каждой планете почти», — сказала мама. «Зачем?» — удивился Вик. «Для безопасности», — пожала плечами мама. «В каждом нашем дворце живет копия королевской семьи, и никто никогда не знает, где сейчас семья настоящая. Мы приезжаем и уезжаем, когда нам это нужно. При необходимости заменяем собой семью теней или кого-то из семьи». «Странно», — задумчиво сказал Вик. «А те, кому вы отдаете приказы, как вас отличают. Вдруг ложная семья захочет взять контроль себе и самостоятельно править? Нет, покачала головой мама, во-первых, теней воспитывают с детства и для них немыслимо предать правителя. Во-вторых, король отдает приказы узкому кругу своих советников, а с ними у него есть система кодовых слов. Хотя они так часто видятся, что подмену сразу замечают. Ну и в-третьих, тень всегда можно разоблачить, но только королевская семья знает как. Правда, к этому еще ни разу не прибегали, потому что теней еще ни разу не предавали. Однако, вы к этому на всякий случай подготовились, сказал Вик и улыбнулся. Конечно, тот, кто не готов защитить себя и свое положение, провоцирует противников на то, чтобы они с ним покончили. Править целой цивилизацией дело непростое, сказала мама. И когда-нибудь ты должна возглавить всю цивилизацию бесов? Спросила Мина. Должна была, кивнула мама, теперь уже вряд ли. Да я и не хочу, не для того сбегала. И мы случайно тебя нашли в лесу на необитаемой планете, на которой сами оказались по невероятному стечению обстоятельств? Спросила Мина. Мама остановилась и посмотрела ей в глаза. Тебе это кажется странным? Спросила она. Скажу больше, мне это кажется невероятным, сказала Мина. Мне тоже, кивнул Вик. И как по-другому вы это можете объяснить? Спросила мама. Пока никак, сказала Мина, но мне кажется, что кто-то специально подстроил нашу встречу. А разве такое возможно? Удивилась мама. На первый взгляд нет, но если подумать, то с нами постоянно происходит что-то невозможное. Так что, я не знаю, но эта мысль с самого начала не дает мне покоя, сказала Мина. Они уже давно остановились и разговаривали на месте. Лия стояла поодаль и терпеливо их ждала. После перенесенного потрясения встречи с принцессой, с той, кому посвящена вся ее жизнь, она немного успокоилась и теперь была настроена по-деловому. У нее появилась точка приложения усилий. Теперь она будет служить по-настоящему. Мама, Вик решил уточнить один момент, который не давал ему покоя. Ты уверена, что Ляле можно доверять? Ты же ведь ее совсем не знаешь. Она моя тень. Теням можно доверять. Я же только сейчас вам все рассказала, сказала мама. Да, как и то, что страховкой вы все равно не пренебрегали, сказал Вик. А сейчас эта страховка есть. Ты уверена, что мы можем привести ее на призрак? Да, мне тоже это очень интересно, добавил призрак уже от себя, после того, как перевел фразу. Мама задумалась. Она доверяла встреченной тени, просто потому, что ее так научили. Теперь же она постаралась это обдумать холодным разумом и проанализировать. Размышляла она не меньше минуты, но так и не нашла повода усомниться в Ляле. Ни логического, ни на уровне ощущения и интуиции. Лия казалась ей абсолютно надежной. Однако она решила кое-что уточнить, хотя и не сомневалась в результате. Лиля. Позвала она тень сокращенным именем, и та сразу же подбежала, как будто ее всегда только так и звали. Лиля, перед нами стоит сложная задача. Нам нужно будет отбить от врагов моего друга. Велика вероятность, что мы погибнем в схватке с единорогами. Я не хочу, чтобы ты отдавала свою жизнь за то, чего не знаешь. Поэтому я освобождаю тебя от твоего долга. Лиля сразу сникла, и нижняя губа у нее опять затряслась, а в глазах блеснули слезы. Но если ты все равно хочешь пойти, то иди не как моя тень, а как мой друг. По доброй воле и позову сердца, а не потому, что должна. Я не вижу другой судьбы, сказала Лиля. Единственное, чего я боюсь сейчас в этой жизни, так это снова остаться здесь в одиночестве, без надежды на будущее. Лучше с честью умереть, сражаясь за свою принцессу. Тогда у меня будет к тебе одна просьба, сказала мама. Все что угодно, ваше высочество. Лия склонила голову. Не называй меня ваше высочество, а зови меня мама. У нас новая жизнь и новые имена. Слушаюсь, ваше. Мама, хорошо. Мама, робко улыбнулась Лиля. Вот и славно, сказала мама. Ну что, веди нас дальше. Они прошли еще пару поворотов между камнями и оказались в тупике. Лиля подошла и легким движением сдвинула каменную стену. Она беззвучно отъехала в сторону, а за ней оказалась серая овальная дверь в сплошной металлической стене. Лиля уже протянула к ней руку, но мама положила ладонь ей на плечо и сказала: «Позволь, я сама попробую. Заодно и ты убедишься, что я – это я. Я не сомневаюсь в этом, мама». С легкой обидой в голосе сказала Лиля: «Мне хочется самой попробовать. Вдруг бы тебя здесь не оказалось? Мне интересно, получилось ли бы у меня войти внутрь или нет», сказала мама. Лиля кивнула и сделала шаг в сторону, чтобы не мешать. Мама приложила ладонь к одному ей ведомому месту. По крайней мере, Мина и Вик не поняли, чем она руководствовалась, касаясь двери именно там. Возможно, коснуться можно было в любом месте, но скорее всего, мама просто что-то знала. Дверь вздохнула и уехала внутрь. Тут же, в открывшемся за ней коридоре, вспыхнул свет. Мама радостно обернулась к своим спутникам, после чего шагнула внутрь, но тут же остановилась и сказала: «Призрак, мы уходим под землю, возможно, связь на некоторое время пропадет. Не волнуйся, мы скоро придем. Как там Зузу? Судя по всему, он в порядке. Его везут, ничего пока не изменилось. Так и времени-то прошло всего ничего», — сказал призрак. Мама кивнула и пошла дальше. Дойдя до перекрестка, она остановилась и повернулась к Ляле. «Дальше ты веди», — сказала она, — «все убежища разные, я тут не ориентируюсь. Конечно, принцип один и тот же, и я разберусь со временем, но с тобой будет быстрее». «А куда вы?» «Ты», — перебила ее мама, — «куда ты?» «Хорошо, хорошо», — кивнула Лиля. «Куда ты хочешь попасть? Тут много всего. Тебе нужно в апартаменты?» Мама вдруг задумалась, и по ней было видно, что она ухватила за хвост какую-то новую мысль. «Лиля, а здесь есть система связи? Я могла бы связаться с основной резиденцией?» — спросила она с надеждой. Но по Ляле сразу стало понятно, что нет. Система цела, но она не работает. Ведь ее одной мало. Нужен ретранслятор, который был во дворце, точнее, на его крыше. И нужна передающая станция на орбите. Но мне кажется, что она либо уничтожена, либо отключена. По протоколу я должна была выйти на связь и сообщить о том, что тут произошло, но я не смогла этого сделать. Я потратила на это год. Я даже смогла собрать небольшой ретранслятор, но я не смогла связаться с орбитальной станцией. Может быть, он неправильно работал, конечно, я ведь не специалист. После этого я потеряла всякую надежду на то, что смогу покинуть планету, — сказала Лиля. «Жаль», — задумчиво протянула мама. «Ладно, если связи нет, тогда будем действовать по первоначальному плану. Веди нас в арсенал. Нам понадобится много оружия, чтобы отбить моего друга». «Много оружия и много везения», — добавил Вик. Но Лиля его, естественно, не поняла. Он вспомнил, что она их не понимает, и добавил: «Нужно будет ей тоже выдать наушники». Они минут пять шли по коридорам, пока не подошли к большим черным двустворчатым дверям. Мама опять приложила руку куда надо, и двери опять, как по волшебству, открылись. Они вошли внутрь, и Мина с Виком хором присвистнули. «Вот это да», — сказала Мина. «Я не понимаю предназначения большинства вещей, которые здесь находятся, но мне почему-то кажется, что этим можно разнести пол планеты», — сказал Вик. Мама с гордостью на них посмотрела и что-то сказала, но они ничего не поняли. «Да, а без призрака опять появился языковой барьер», — сказала Мина. Глава 30. «Вик, мы же старались избегать продвинутых вооружений, ты же сам говорил, что их нужно осваивать», — сказала Мина. «Я и сейчас то же самое могу сказать, я просто восхищаюсь. Но, с другой стороны, может быть, пора и что-то новенькое попробовать. Тем более, что жизнь заставляет. Конечно, если будет время научиться этим пользоваться». Мина обняла Лялю за плечи и, неспешно идя вдоль ряда вооружений, что-то ей негромко рассказывала. Лиля внимательно слушала и время от времени кивала. Потом схватила мама за руку и потащила куда-то в дальний конец огромного зала. Потом спохватилась, что ведет себя слишком фамильярно, и отпустила руку. Но мама только рассмеялась и сказала ей что-то ободряющее. Они остановились перед рядом стеклянных цилиндров, в которых висели черные блестящие костюмы. На костюмах было много чего сверху, но что это такое и какое имеет предназначение, ни Мина, ни Вик не знали. Пока не знали. Мама удовлетворенно кивала, глядя на эти доспехи, и что-то говорила Ляле. Они вскрыли два цилиндра, нажав какие-то символы на маленьких пультах перед ними, после чего достали по костюму и ушли куда-то. Мама сделала Вику и Мине жест, обозначающий, что они скоро вернутся. «Переодеваться пошли», — сказал Вик, — «хотя могли бы просто попросить меня отвернуться». «Как?» — хохотнула Мина. «Переводчик-то не работает. На пальцах такое объяснить, расплюнуть», — сказал Вик. «Давай пройдемся, посмотрим, что тут есть». «Давай, только я ничего не понимаю. Все-таки другая цивилизация. Многие вещи выглядят совсем иначе, чем у нас», — сказала Мина. «А некоторые точно так же», — сказал Вик. Они прошлись вдоль столов и стеллажей, вдоль стеклянных шкафов, но ни один прибор так и не опознали с полной уверенностью. Где-то, может быть, и догадались, но проверить правильность своих догадок сейчас не могли. Без переводчика все-таки было тяжело. Прохаживаясь, они вдруг почувствовали движение над головой. Резко отскочив друг от друга, они направили свои багры вверх. Прямо над ними висела и улыбалась мама. Она была в блестящем облегающем комбинезоне. На спине было что-то вроде ранца. Но этот ранец не был надет сверху, а являлся частью самого комбинезона. Внизу этого ранца было зеленоватое свечение. Судя по всему, этот ранец и удерживал ее в воздухе. Мама заливисто рассмеялась, резко ускорилась и молниеносно скрылась в другой части зала. Потом опять мелькнула вдалеке. Потом они мелькнули вдвоем. И в одинаковых комбинезонах они теперь выглядели совершенно одинаковыми. Но Мина и Вик теперь знали, куда смотреть, чтобы их различить. У Лили рога были, действительно, значительно толще. Близняшки прилетели и приземлились перед ребятами. Мама что-то радостно сказала, но Мина только развела руками, показывая, что она ничего не понимает. Мама сразу немного погрустнела, но потом тут же забыла про это, взяла Лялю за руку и они улетели. Вскоре они вернулись, на этот раз уже пешком, и катили большой ящик на колесиках. Лиля несла длинный, больше 2 метров чехол. В нем было что-то длинное и тяжелое. Комбинезоны у девочек были красивые, с золотыми наплечниками, на которых были резные узоры. Такие же узорчатые золотые накладки на груди, на черных пластинах, которые были для защиты. Вообще, таких пластин по всему комбинезону было много. Они сложили все принесенное добро куда-то в кучу, и мама опять сделала знак, что сейчас вернется. Вскоре она прилетела, держа в руках что-то вроде шкатулки. Она поставила ее на один из стеллажей и бережно открыла. Потом достала из нее и показала всем, что там было внутри. Мина и Вик не сразу поняли, что это. Но мама сразу же одела эти штуки и все стало понятно. Это были насадки на рога. Подходящее слово для этого было трудно подобрать. Но это были тускло поблескивающие металлические рога, которые одевались сверху на обычные рога бесов. Скорее всего, насадки эти были не простые, а статусные. Потому что мама надевала их очень торжественно, а Лия смотрела на этот процесс с восхищением. Когда мама их надела, раздался легкий щелчок и что-то скрипнуло. Рога сели на место как влитые и зафиксировались. Они выглядели острыми и очень опасными. Помимо того, что они увеличивали длину, теперь они просто были холодным оружием. Да, тыкать головой в противника идея не из лучших, но в ближнем бою вполне себе эффективная. Недавно они были свидетелями такой схватки между мамой и Лялей. И если бы у мамы тогда были надеты эти рога, скорее всего Лили уже не было бы в живых. Хотя, возможно, назначение этих рогов было в большей степени ритуальное, что не отменяло их боевого применения. Как только железные рога оказались на голове, по маме сразу стало понятно, что она готова к войне. У Лили таких рогов не было, видимо, по статусу были не положены. Они уже собирались уходить, как мама вдруг опять что-то вспомнила и, прихватив Лялю, опять улетела. Вскоре они вернулись с еще одним ящиком на колесиках. Мама махнула рукой, что на этот раз точно все. Они дружно направились к выходу. Даже выйдя на улицу, они не сразу заговорили, быстро отвыкнув от того, что у них есть переводчик. Мама, вдруг Мина вспомнила, что теперь можно разговаривать, мы за этим сюда летели. Ты взяла все, что нам нужно. Я не знала точно, что нам понадобится. Но мы посовещались с Лялей и подобрали подходящее вооружение. Мы знаем, что Зузу везут на пертахе и вести будут 3 дня. Нам нужно за это время напасть на него, остановить, перебить охрану и освободить Зузу. Исходя из этого, мы подобрали вооружение, сказала мама. Хорошо, сказал Вик. Думаю, нам не стоит задерживаться и лучше перейти на призрак как можно быстрее. Если население тут враждебное, то лучше с ним не встречаться. Пусть только попробуют напасть, сказала мама. Теперь мы готовы. Мама, я должна тебя предостеречь, сказала Мина. От чего? Удивилась мама. От излишней самоуверенности, сказала Мина. Никакое оружие не является волшебным. Не входи в раж и не теряй связь с реальностью. Осторожность нужна нам по-прежнему. Врагов, скорее всего, много, и бой не будет легким. Мы на вас тоже такие костюмы захватили, вдруг сказала мама. Хотите уметь летать? А что, там нашлись наши размеры, скептически заметил Вик. Они сделаны из адаптивного материала, сказала мама. Подойдут и тебе, и Вику. Ну не знаю, неуверенно сказала Мина. Страшновато как-то. Думаешь, я смогу летать? Нужно же долго учиться им управлять. Учиться нужно, но недолго, сказала мама. В общем, если захотите, то костюмы ваши. Я и для Зузу сразу взяла. Думаю, нам всем они еще пригодятся. А зачем их там было так много? Спросил Вик. Там еще остались. Это же оружие не для королевской семьи, вернее, не только для королевской семьи. Им пользовались хранители, тени и другая охрана ближнего круга. Иначе, зачем мне, маме и папе такой арсенал? Что мы с ним будем делать? Они быстро дошагали до призрака и уже собрались подниматься на борт, как тот их остановил. «Стойте!» — вдруг резко сказал призрак. «Мои сканеры показывают в одном из ящиков наличие электромагнитного оружия. Я не могу принять его на борт. Если кто-нибудь его активирует внутри корабля, то мы все погибнем. Я перестану существовать. Никто не собирается стрелять на корабле». Попыталась успокоить его Мина. «Из любого оружия можно тебя уничтожить, если начать стрелять внутри туда, куда не нужно. Это утверждение не соответствует действительности. Да, вред мне причинить можно, но не из любого оружия», — сказал призрак. «Девочкам эта штука нужна», — сказал Вик. «Давай я подниму ее на борт, отнесу в небольшую каюту, и ты ее запрешь ото всех. Идет, доступ будет только у тебя, до тех пор, пока ее не нужно будет забрать». «Мне это не нравится», — сказал призрак. «Помните протоколы безопасности? Мне кажется, мы заходим все дальше и дальше по пути их нарушения». «Наоборот», — сказал Вик, — «это девочки принесли к нам свои технологичные образцы вооружения». Этот поворот сбил призрак с толку. «Ладно», — сказал он после небольшой паузы, — «давай по твоему плану. Доступа к электромагнитному оружию ни у кого на борту не будет. У тебя найдется еще одна гарнитура для Лили, а то она одна тут нас не понимает», — сказал Вик. «Конечно», — ответил призрак, — «их еще много, но электромагнитное оружие занесите вы вдвоем с Миной», — уговорил, махнул рукой Вик, потом посмотрел на маму, и она утвердительно кивнула, мол, не возражает. Они затащили ящик и вернулись с наушниками. Мама взяла их и объяснила Ляле, что это и для чего нужно. Та надела их на голову. «Меня зовут Мина, надеюсь, что мы подружимся, ты меня понимаешь». «Да, я тебя понимаю очень хорошо», — радостно улыбнулась Лиля. «Мне не терпится вытащить Зузу, но, тем не менее, мне кажется, что будет полезно, если вы научитесь пользоваться левитирующими костюмами», — сказала мама, — «так мы сможем действовать все вместе». «Страшновато», — сказала Мина, — «боюсь, что быстро мы их не освоим. Давайте потратим час и попробуем, вдруг получится, потому что без них вы не сможете пойти с нами, и нам придется действовать вдвоем», — сказала мама. «А помощь нам не помешала бы. А почему ты думаешь, что мы не сможем пойти без них?» — спросила Мина. «Пешком за Пертахом», — улыбнулась мама. «Даже когда мы его остановим, рядом может не оказаться места, где призрак мог бы вас высадить. Давай попробуем, что мы теряем», — сказал Вик. Мина пожала плечами и кивнула, с протяжным вздохом. «Давай, но что-то мне эта идея не очень нравится», — сказала она. «Костюмы оказались, в самом деле, адаптивными. Ни Мина, ни Вик с таким раньше не сталкивались. Комбинезоны были большими и мешковатыми, но если их надеть и активировать, то материал начинал ужиматься и вскоре плотно обхватывал тело. Плотно, но без лишнего давления. Можно даже сказать, что приятно». Когда они оделись и вышли на улицу, то мама поставила их перед собой и начала командовать. «Костюм улавливает ваши движения и понимает, что вы хотите сделать. Слегка присядьте». Она сама чуть согнула ноги. Мина и Вик повторили: «А теперь самую малость толкнитесь вверх, только не очень сильно». Они толкнулись, мама взлетела на метр и там зависла, Мина поднялась над землей чуть-чуть, буквально на несколько сантиметров, зато Вик улетел очень высоко. Лиля, которая висела в воздухе неподалеку для подстраховки, быстро метнулась к нему, чтобы поймать, но это не понадобилось. Сделав в воздухе пару неловких рывков и поворотов, Вик вдруг вполне осознанно и управляемо начал снижаться. «Мина!» — крикнул он. «Просто чуть-чуть обозначай телом, что ты хочешь, и костюм тебя поймет». Мина присогнула ноги и тут же опустилась на землю. Потом опять осторожно толкнулась вверх, на этот раз смелее. Вик поймал ее за руку на взлете, и они рассмеялись. «Действительно, не так уж и сложно!» — радостно выкрикнула Мина. «Приземляйтесь!» — махнула им рукой мама. Они нехотя спустились на землю. «Что случилось?» – разочарованно сказал Вик. «Мы только почувствовали радость полета. Поэтому вам и нужно было приземлиться», – строго сказала мама. «Теперь вы знаете, что можете лететь и знаете, что это легко. Но легко не только лететь, но и разбиться в полете. Второй этап – Это правило безопасности. Мама раньше никого не учила летать и пользоваться этими костюмами, но учили ее. Она очень хорошо помнила эти уроки и помнила, как сама пару раз не разбилась от излишней самоуверенности. Теперь она хотела предостеречь от этого ребят. Поэтому дальше начался нудный и подробный урок. Мама учила их приемам управления костюмом, особенно при потере ориентации в пространстве. Мина и Вик смирились и внимательно слушали учительницу, потому что, как она сказала, от этого зависит их жизнь. Это, в самом деле, было так. Упасть с высоты было смертельно, а сделать это было легко, если не знать всех нюансов. Сам по себе отрыв от земли еще не делал их опытными пилотами. В час они не уложились. Потратили 4, с двумя перерывами. Но мама осознанно пошла на это, понимая, что чем лучше они подготовятся, тем больше шансов у них будет на успех. За это время призрак 2 раза улетал, как он им сказал, с целью исследования планеты. Когда он вернулся во 2-й раз, а их уроки, наконец-то, подошли к концу, то рассказал, что ему удалось выяснить. Я не буду использовать при переводе слово «пертах», потому что это поезд. Надеюсь, такое понятие вам знакомо? Спросил он Мину и Вика. Конечно, ответили те, почти хором. Так будет проще всем, продолжил призрак. Так вот, поезд, в котором везут Зузу, идет по гористой местности. Этим и обусловлен их предполагаемый долгий путь. Они уезжают все дальше и дальше в горы. Пути часто проложены по серпантину. Много тоннелей. Очень сложная местность, и организовать нападение там будет не так-то легко. Но, возможно, а ты можешь понять, куда именно его везут? Куда ведут пути? Спросила мама. Может быть, нам лучше ждать его там? Нет, сказал призрак. Все горы изрыты тоннелями и опутаны ветками путей. Куда именно пойдет этот поезд, я предположить не могу. Из редких разговоров, которые получается поймать на гарнитуру, я тоже не могу почерпнуть достаточно информации. Нам лучше держаться рядом, чтобы его не потерять. Сигнал от гарнитуры я ловлю хорошо, но когда поезд едет по поверхности, в тоннелях он начинает слабеть и иногда даже теряться. А мы не знаем, насколько большие тоннели могут быть дальше на пути. Есть риск потерять их совсем, если во время поездки по тоннелю что-то случится с гарнитурой. Мама стояла и напряженно думала, все ждали. Еще 30 минут, потом мы вылетаем, сказала она, переступив через себя. Ей хотелось сорваться прямо сейчас, но она понимала, что они пока не готовы. «Почему 30 минут?» – спросил Вик. «Нужно научить воспользоваться нашим оружием», – сказала мама. «Оно частично связано и хорошо взаимодействует с этими костюмами». Оружием оказались 2-метровые металлические шесты. Мина и Вик взяли по одному и внимательно их осмотрели. На первый взгляд это были палки, как палки. Вик крутанул свой в руках. «Неплохо», – удовлетворенно сказал он, – «очень неплохо. Сочетание веса и размера дают очень хороший баланс». «Да». Таким оружием можно хорошенько нападать, но только тому, кто не собирается в тебя стрелять, сказала Мина, усмехнувшись. Тоже верно, сказал Вик. Тому, кто собирается, тоже можно, сказала мама. Она направила свой шест на ближайший валун. Из него вырвалась бардовая молния и ударила в камень, окутав его бегающими разрядами, искрами и дымом. Камень оглушительно щелкнул и развалился пополам. Ничего себе, сказала Мина. А что при таком попадании происходит с человеком? Смерть, просто ответила мама, но мощность можно регулировать. Я вам показал разряд на высокой энергии. Можно делать гораздо меньше. Можно, вообще чуть-чуть, чтобы просто оглушить человека. В нашем случае единорога, сказал Вик, но это не имеет значения. Да, враг он и есть враг, сказала мама. Но ведь не такие уж они и враги, судя по твоим рассказам, сказала Мина. Они забрали Зузу. «Следовательно, сейчас они наши враги», — сказала жестко мама.